Водяная горка. На одной стороне мельничного пруда находился маленький шлюз. Ворота шлюза, срубленные из толстых бревен, были подъемными. Когда мельник поворачивал на берегу железный ворот, ворота поднимались вверх. Когда он вертел ворот в другую сторону, ворота опускались, закрывая шлюз. «Мельник пропускает сквозь ворота ровно столько воды, сколько ему надо для мельницы», — объяснял маленькому водяному отец. «Этот шлюз для нас очень важен. Если бы не он, мы давно бы уже сидели на мели». Карп Купринус боялся подплывать к шлюзу слишком близко. Он признавался в этом, не стесняясь. «Я этого шлюза боюсь, потому что в ворота вытекает вода, и течение там очень сильное. Если оно схватит тебя за шиворот, пиши пропало. Оно вытащит тебя из пруда, хочешь ли ты того или нет». «Ах, чепуха!» — возразил однажды маленький водяной. «Если быть хитрым, ничего не случится. Пусть меня утащит течение. Поспорим?» «Только не это!» — испуганно воскликнул Купринус. «Ты с ума сошел! Думаешь, я трус?» — крикнул маленький водяной. «Внимание! Сейчас все начнется!» И тут, к ужасу своего друга, маленький водяной поплыл прямо к воротам. Они были наполовину открыты. Когда мальчик почувствовал, что течение охватило его, он спокойно подчинился ему. У доброго Купринуса все плавники встали дыбом. «Назад!» — закричал он не себя. «Ты с ума сошел!» В растерянности он машинально поплыл вслед за маленьким водяным. Еще немного его тоже бы засосало течением. К счастью, ему удалось вовремя увильнуть. В стороне Купринус продолжал жалобно причитать, булькая пузырями. «Бедный, бедный мальчик! Погубить себя из-за озорства! О, если бы он знал, чем все это кончится!» Но маленький водяной прекрасно знал, чем все это кончится. В отличие от карпа Купринуса, он был знаком с мельничным прудом не только изнутри, но и снаружи. Разве он не облазил тут все берега? Он знал, что по другую сторону шлюза начинается деревянный жёлоб. Вырвавшись за ворота, вода устремляется дальше по этому наклонному жёлобу и падает с него прямо внутрь мельницы, исчезая за деревянной перегородкой. О том, что ждет его там, в глубине мельницы, маленький водяной, конечно, не знал, но он и не думал выплывать за ворота. Он только хотел немного попугать своего друга Купринуса. Он думал: «Как только я поплыву к воротам, я сразу же ухвачусь за них, а тогда спокойно влезу наверх, спрыгну на берег и вдоволь посмеюсь над карпом Купринусом. Не такой я дурак, чтобы дать себя унести за ворота, это было бы слишком опасно». Все быстрее и быстрее струилась вода, и чем быстрее маленький водяной приближался к открытым воротам, тем больше все ему это нравилось. Вода уже мчалась, как ветер, она трепала его за пиджак, за красную шапку, за зеленые волосы. «Внимание, внимание, не прозевать ворота, вот они!» Маленький водяной вытянул руки и ухватился за верхнее бревно. Он уже было подумал: «Готово, но не тут-то было!» Бревна были слишком скользкими из-за травянистых водорослей, покрывавших шлюз зеленой пленкой. Все бревна словно вымазаны мылом, ухватись-ка попробуй. И маленький водяной не смог остановиться. Он соскользнул вниз, ногами вперед, на спине, проскользнул он под воротами в деревянный жёлоб. «Задержаться», — думал он, — «остановиться». Но что толку, и жёлоб тоже был скользким от водорослей. «Ой, если бы я послушал Купринуса», — подумал маленький водяной, — «но думать надо вовремя». Как щука стрельнул маленький водяной вниз по жёлобу. Он увидел промелькнувшие мимо тени два дерева, он увидел в небе белые пятна, два облака, он услышал невдалеке шум низвергавшейся в мельницу воды. Рев воды приближался, рост становился все громче, громче, громче. «Все», — подумал маленький водяной, — «это конец». Он окаменел, остановил дыхание, он ждал сейчас. Деревянная перегородка приближалась, открылась, проглотила его. И сразу наступила ночь. Вокруг что-то гремело, клокотало, шипело, потом маленький водяной почувствовал, что летит. Он перекувырнулся два раза в воздухе и загремел куда-то в глубину. Его захватило мельничное колесо. Да, все это было невесело. Сын человеческий не перенес бы всего этого так легко. Он сломал бы в себе все ребра, а то и позвоночник. Но водяной более вынослив. Его не так-то просто сломать шею, особенно если он падает в воду. Куда же было еще падать маленькому водяному с мельничного колеса? Он упал из воды в воду, и в этом было его счастье. Сначала он, конечно, до смерти испугался. Он еще толком не понимал, что с ним произошло. Бессознательно выскочил он на берег к солнцу. «Подальше, подальше от всего этого!» было его первой мыслью. Как ни странно, его второй мыслью было вот что. Ездить на мельничном колесе вовсе не так уж плохо. Наоборот, тут было чем позабавиться. А не повторить ли все это еще разочек? Это было его третьей мыслью. 25. Так, благодаря случайности, открыл маленький водяной прекрасную новую игру. Он сразу же повторил этот путь несколько раз подряд. Соскочив с колеса, он тут же вылезал на берег, бежал назад в пруд, кидался, сломя голову в воду, и начинал все сначала. Так было и на другой день, и еще на следующий. Он проделывал это по-разному: на животе, на спине, вытянувшись в струнку, свернувшись калачиком. Иногда он спускался, засунув руки в карманы, иногда клал руки под голову, иногда сидя на корчиках, иногда встав на четвереньки. Иногда, войдя в раж, он даже делал по дороге двойное сальто.